Ангрон Кровавый, Ангрон Красный Ангел. Локену были известны и эти прозвища, и некоторые другие, но ни одно из них не могло в полной мере передать безудержной кровожадности примарха Пожирателей Миров. Ангрон в древних гладиаторских доспехах казался воином из легенд. С высокого ворота иноплечников примарха ниспадала сияющая пелерина из кольчужной сетки, украшенная черепами, словно боевыми трофеями. Он до зубов был вооружен разнообразным колюще-режущим оружием, а на каждом бедре висели богато украшенные пистолеты старинного образца. В руках Ангрон нес цепной палаш такого невообразимого размера, что Локен едва поверил своим глазам. «Живая Терра!» — выдохнул Випус, завидев приближающегося Ангрона. «Если бы не видел собственными глазами, никогда бы не поверил». «Я тебя понимаю», — отозвался Локен. Первобытная свирепость, сквозившая в наружности Ангрона, напоминала ему кровожадные истории из хроник Урша. Лицо Ангрона, налитое кровью и отмеченное шрамами, было лицом настоящего убийцы. На черепе Ангрона, там, где в кору головного мозга были вживлены импланты, усиливающие врожденную агрессивность, блестели заклепки из темного металла. Искусственные элементы были вживлены в его мозг еще несколько столетий назад, когда он был рабом, и хотя технология Земли позволяла их удалить, он не дал разрешения на это. Кровавый примарх, глядя поверх голов воинов 10-й роты, промаршировал мимо, уводя своих солдат навстречу желанному кровопролитию. Провожая его взглядом, Локен невольно содрогнулся. В этих глазах, прикрытых тяжелыми веками, можно было увидеть только смерть, и лучше не знать, какие мысли рождаются в этом ожесточенном мозгу. Как только пожиратели миров промаршировали мимо Локена, начался обстрел. Орудия Легио Мортис один за другим посылали в пролом залпы ракет и снарядов. Локен увидел, как Ангрон коротким взмахом своего палаша распределил атакующие отряды и на мгновение ощутил жалость к воинам братства, укрывшимся в цитадели. Хотя они и считались его заклятыми врагами, он не желал им участи сражаться с этим воплощением самой смерти. Над строем пожирателей миров пронесся дикий крик. Это Ангрон подал знак к началу ритуала кровавой клятвы. Воины сняли латные перчатки с левой руки и лезвиями топоров рассекли себе ладони, а затем размазали кровь по лицевой стороне шлемов. При этом они хором пели протяжные гимны смерти и кровопролитию. «Мне почти жаль несчастных чужаков в крепости», — сказал Випус, вторя недавним мыслям Локена. «Приготовиться», — скомандовал он. «Как только пожиратели миров поднимутся до бреши в стене, мы выступаем». Локен протянул руку Нера Випусу. «Убивай ради живых, Нера», — произнес он. «И в отмщение за мертвых», — ответил Випус. С началом штурма весь пролом затянуло густой пеленой дыма. Это пожиратели миров устремились на подступы к пролому при помощи своих реактивных прыжковых ранцев. Вдоль самой стены и на всем протяжении пролома еще взрывались снаряды, выпущенные из орудий титанов. И Локену казалось, что под таким шквалом не уцелеет ни один воин. Но вот пожиратели миров одолели вал из обломков стены, и Локен со своими воинами стал взбираться по грудам мусора, образовавшимся при обстреле. Они карабкались вверх и вперед, стреляя на ходу, и рев болтеров сливался с хором артиллерии, которая продолжала бить до тех пор, пока штурмовая группа не вошла в пролом. Склон перед ними оказался крутым, но преодолимым, и Астартес постепенно продвигались вперед. Огонь противника изредка доставал до них, но на излете и на таком расстоянии не представлял пока никакой опасности. В полукилометре слева Локен видел, как Таргадон ведет вверх по склону вторую роту, двигаясь следом за пожирателями миров. Два отделения сынов Хоруса защищали уязвимые фланги передовой группы и были готовы применить тяжелое вооружение. Позади Астарты стройными рядами шли солдаты Гектора Варваруса, византийские янычары в длинных шинелях кремового цвета с золотыми аксельбантами. Штурм крепости в парадной форме мог показаться смешным, но Варварус заявил, что он и его люди войдут в цитадель во всем блеске имперской армии. Глухой низкий гул, казалось, шедший из-под земли, отвлек Локена от разглядывания стройных колонн солдат. Гул нарастал. Мелкие обломки стены стали подпрыгивать, и Локен понял, что надвигается что-то ужасное. Ангрон и пожиратели миров уже вошли в пролом, затянутый пеленой дыма, и Локен услышал торжественный крик могучего примарха, едва не заглушивший грохот канонады. Но подземный гул становился все громче и сильнее, и вскоре Локену, чтобы удержаться на ногах, пришлось ухватиться за кусок ржавой арматуры. Почва под ногами дрожала, как при землетрясении. По поверхности пробежали длинные трещины, и из них вырвались языки пламени. «Что происходит?» — крикнул Локен, стараясь перекричать грохот. Ему никто не ответил, и от сильного толчка Локен упал. А в это мгновение весь пролом внезапно закрыла стена огня, взметнувшегося вверх на сотни метров. Как и многие другие осажденные, воины братства уничтожали все, что не могли удержать. От оглушительного грохота и невероятно яркой вспышки сенсоры шлема на несколько мгновений отключились, зарегистрировав перегрузку для органов чувств. Затем сверху обрушилась лавина поднятых взрывом обломков, и Локин с ужасом услышал крики боли и треск ломающихся доспехов. Несколько его воинов погибли, погребенные под обломками скал. Воздух наполнился мелкой пылью и дымом, а когда Локин счел возможным пошевелиться, он увидел, что вся стена над проломом разрушена. Ангрон и его пожиратели миров исчезли под горой камней и железа. Таргадон увидел ту же картину, когда поднялся с земли. Он собрал своих воинов и повел их в пролом. Грязные, в помятых доспехах, воины выбрались из-под обломков и устремились за своим капитаном, а он рвался вперед и вверх, туда, где их поджидала смерть. Таргадон знал, что выбранный им путь самоубийствен, но он видел Ангрона, погребенного под тоннами камня, и отступать было не в его правилах. Он активировал лезвие цепного меча и рванул вверх по склону, а с губ срывался яростный боевой клич сынов Хоруса. «Луперкаль! Луперкаль!» — кричал на бегу Таргадон.